Так сделали они несколько кругов по комнате без каких-либо существенных происшествий. И так как двигались они медленно, все это даже не походило на преследование. Поэтому Грегор пока оставался на полу, боясь к тому же, что если он вскарабкается на стену или на потолок, то это покажется отцу верхом наглости. Однако Грегор чувствовал, что даже и такой беготни он долго не выдержит. Ведь если отец сделал один шаг, то ему, Грегору, приходилось проделывать за это же время бесчисленное множество движений. Одышка становилась все ощутимее, а ведь на его легкие нельзя было вполне полагаться и прежде. И вот когда он, еле волоча ноги и едва открывая глаза, пытался собрать все силы для бегства, не помышляя в отчаянии ни о каком другом способе спасения, и уже почти забыв, что может воспользоваться стенами, заставленными здесь, правда, затейливой резной мебелью со множеством острых выступов и зубцов, вдруг совсем рядом с ним упал и покатился впереди него какой-то брошенный сверху предмет. Это было яблоко. Вдогонку за первым тотчас же полетело второе. Грегор в ужасе остановился. Бежать дальше было бессмысленно, ибо отец решил бомбардировать его яблоками. Он пополнил карманы содержимым стоявшей на буфете вазы для фруктов и теперь не очень-то тщательно целясь швырял одно яблоко за другим. Как наэлектризованные, эти маленькие красные яблоки катались по полу и сталкивались друг с другом. Одно легко брошенное яблоко задело Грегору спину, но скатилось, не причинив ему вреда. Зато другое, пущенное сразу вслед, накрепко застряло в спине у Грегора. Грегор хотел отползти дальше, как будто перемена места могла унять внезапную невероятную боль. Но он почувствовал себя словно бы пригвождённым к полу и растянулся, теряя сознание. Он успел увидеть только, как распахнулась дверь его комнаты, и в гостиную, опережая кричавшую что-то сестру, влетела мать в нижней рубашке. Сестра раздела ее, чтобы облегчить ей дыхание во время обморока. Как мать побежала к отцу, и с нее одна за другой свалились на пол развязанные юбки, и как она, спотыкаясь о юбке, бросилась к отцу на грудь и, обнимая его, целиком слившись с ним, но тут зрение Грегора уже отказало, охватив ладонями затылок отца, взмолилась, чтобы он сохранил Грегору жизнь.